Внутренние тени. Сказки пыльной травы. Степь жестока, но хитра. Если вырастет хвор или беду, то в другом месте посадит целебное средство. Всегда так бывает. Где растет болезнь, там и лекарство цветет неподалеку. Степь хитра, но жестока. Велико в той части страны, что средней степью зовется, староюных деревень, покойными их зовут, ибо все взрослые из них уезжают в пыльные города на заработки, да оставляют лишь детей юных и стариков своих. Все в них чередом идет. Детвора растет, старики дряхлеют, да тихо дым стелется по траве из печей идущей. Ездил в одну из таких деревень возница Бабук. Дурачком он слыл, улыбался часто, да во владении своем имел лишь повозку с мохнатым анагром, флейту, да толстого сурка. Зарабатывал он тем, что в пыльный город из деревень по вольным дням возил детей в школу. Да редких путников подбрасывал. И вот однажды ехал он за детьми в дальнюю деревню и вез юношу с сумками да коробками. Был тот юноша то ли шаман, то ли знахарь, как понял Бабук, и должен был в деревне какую-то лютую хворь лечить. У сворота на тропу, что вела к деревне, стояли дети, улюлюкали, смеялись. Любил их Бабук. «Что за хворь стряслась у вас?» – спросил он. «По что я сюда этого колдуна городского привез?» «Голодают наши старики. Хворь пришла. Что съедят, то назад лезет. Не берет живот пищу. Вот пусть дядька из города и лечит их». Тогда спросил Бабук лекаря. «Ты, лекарь, кому веришь? Степи или науке?» Показал лекарь на свои колбы. «Науке, мол, верю». «Зря ты это, лекарь. Болезнь такая из степи. Науке не по силам. Не справишься». Помог Бабук знахарю колбы до котлы выгрузить. Детей посадил в повозку и поехал. Через неделю приехал Бабук за детьми вновь. Опять их спросил. «Как лечит приезжий знахарь?» «Не может он лечить. Бессильна у него наука. Пьет огонь, да руками разводит». Позвал Бабук тогда лекаря и говорит ему. «Кому веришь, лекарь? Степи или науке?» Опять лекарь сказал, что не верит степи. «Дурак ты, знахарь. Ну ладно, помогу тебе. Живет тут неподалеку ведьма. Лицо у нее совинное, нрав хромой, да мысли острые. Узнай у нее, как хворь лечить». Кивнул лекарь. Пожали они руки. Да один с веселой ватагой детской под сурка свист укатил в пыльный город, а второй в деревню пошел. И еще через неделю вновь Бабук вернулся. И снова встретил знахаря. Спросил его, нашел ли ведьму, узнал ли совета. Кивнул лекарь и ответил, что ведьма совет ему дала. Мол, растет лекарство где-то неподалеку, прямо под носом у него. И ищет лекарь травы и коренья полезные. Но пока без толку. И спросил Бабук, а теперь кому веришь, степи или науке? Развел руками лекарь. Не знаю, сказал. Да пошел искать лекарство, что росло где-то под носом. А когда опять Бабук за детьми приехал, лекарь стоял с вещами на дороге. Победил, мол, болезнь, накормил досыта. Улыбнулся Бабук. «Что, все сыты? Говорил же, наука не поможет. В степи же лекарство растет. Кому теперь веришь, а?» «В степи верю», — сказал лекарь. И уехали они вместе, да сурок им радостно свистел всю дорогу. Такой конец сказки когда рассказываю ее детям. А иначе и не бывает, ведь это ложь. Ибо сказал Бабук, что все сыты, говорил же, наука не поможет, в степи же лекарство растет. Росло Бабук, все извел. Улыбнулся Бабук. Ну, детей дождемся, да в город поедем. Не дождемся мы детей, Бабук. Езжай, все сыты. И уехали они вдвоем по пыльной дороге. И лишь старики смотрели им вслед. Всякое есть в степи. Доброе и злое, легкое, как ветер, и тяжелое, как валун. Одного нет в степи, постоянного. Так что живи каждый день в ней, как первый и последний. Камня в руки не бери, да не держи тень свою в стоячей воде.